Что дальше, Айваз? Нажми кнопку «Подкачка» справа от надписи и подожди, пока не погаснет сигнал тревоги. Джексон выполнил распоряжение и почти сразу же заметил, что его скафандр раздулся и стал менее подвижен. Едва он стал осваиваться с этой переменой, как раздался мелодичный звон, и дверь бесшумно открылась. Перед ним возникла сплошная чернота, на фоне которой выделялось еще более черное пятно, усеянное звездами. Не было даже успокаивающего вида родного Перна. Джексон не шелохнулся. «Не волнуйся, если ты вывалишься наружу, я тебя поймаю», — подбодрил его Рут. «Спустился в грузовой отсек», — с запозданием доложил Джексон. «Освещение недостаточное». «И это еще слабо сказано», — добавил он про себя. «Протяни руку влево. Там, у самой двери, должна быть панель», — прозвучал в его ушах голос Айваса, как всегда спокойный и уверенный. Только сейчас юноша заметил, что задержал дыхание, и с облегчением выдохнул. «Будем надеяться, выключатель работает», — подумал Джексон. Стараясь двигаться как можно осторожнее, он выполнил приказ Айваса и с невыразимым облегчением увидел, как по всему периметру огромного грузового отсека вспыхнула цепочка огней. Правда, от этого тьма космоса стала казаться еще чернее, но даже с таким освещением юноша почувствовал себя более уверенно. «Освещение включилось», — отрапортовал он, а Длерута добавил, изумленно озираясь, «Знаешь, здесь даже просторнее, чем на площадке рождения Бендена. Вдоль внутренней стены отсека идет поручень», — заметил Айваз. «Слева от тебя осветительная панель, а прямо под ней пульт». «Вижу». «Дело пойдет быстрее, если ты будешь двигаться, перехватывая руками поручень», — продолжал Айваз. «И к тому же безопаснее. Иначе ты быстро устанешь». «Интересно, догадывается ли Айваз, как мне страшно?» — подумал Джексон. «Хотя откуда?» Набрав побольше воздуха, он приподнял правую ногу и, потянувшись вперед, ухватился за поручень. На ощупь он был гладкий и круглый и показался Джексону удивительно надежным для такого тонкого металлического стержня. «Я нашел его, двигаюсь в указанном направлении», — сообщил он. Крепко держась за поручень, юноша оторвал левую ногу и, перебирая руками, принялся продвигаться вдоль стены, подтягивая невесомое тело. «И как только мои предки ухитрялись таким манером грузить корабли?» — спросил он, не зная, что еще сказать. «Во время погрузки твои предки работали в этом отсеке при половине гравитации, тогда как на всем корабле поддерживалась нормальная сила тяжести». «Неужели они и это умели делать? Просто поразительно», — учтиво ответил Джексон. Он был уже почти на полпути к пульту. Теперь выпуклая стена отсека скрывала от него пугающий вид звездного неба. Как ему не хотелось двигаться быстрее, он старался придерживаться выбранного темпа. Он чувствовал, как лоб его покрывается испариной. Но вот включился крошечный вентилятор, вмонтированный в шлем, и мгновенно осушил влагу. Это новое чудо занимало воображение Джексона до тех пор, пока он, наконец, не добрался до освещенного пульта. Включив его, Джексон увидел вспыхнувший ряд красных и оранжевых огоньков. Он пережил легкое потрясение, но быстро пришел в себя и принялся расшифровывать их показания. Несомненно, часть из них должна была гореть, указывая, что двери отсека открыты. С облегчением вздохнув, Руатанский лорд припомнил все, чему учил Айвас, и набрал нужный код. Оранжевые огоньки стали гаснуть один за другим. На табло появились буквы ДВУ. Джексон доложил Айвасу. Вот почему двери грузового отсека остались открыты. Они были поставлены на дистанционное временное управление, которое, скорее всего, вышло из строя. Теперь самый простой способ закрыть их – использовать ручной механизм, сказал Айвас. Он находится под терминалом. Сними стеклянную крышку и потяни за рычаг. Джексон ухватился за эту рукоятку и рванул ее. Когда ничего не произошло, он рванул еще раз посильнее. К счастью, он не выпустил рычаг. От этого рывка он взвился над полом, повиснув на вытянутой руке. В ушах раздался странный булькающий звук, и он не сразу понял, что слышит собственное напряженное дыхание. Джексон вполголоса выругался. «Что случилось?» – как всегда спокойно спросил Айвас. Испуг Джексона сразу прошел. «Это я так», – от досады объяснил он. «Опускайся на палубу. Для этого достаточно нажать на рукоятку и очень медленно вытяни ноги вперед», – велел Айвас. Джексон послушался и с облегчением почувствовал, как ступни его снова твердо стоят на полу. Поглощенный преодолением последствий своей торопливости, он не сразу заметил, что освещение в отсеке изменилось. Потом краем глаза он уловил какое-то движение справа и медленно повернул голову. Огромные двери грузового отсека плавно встали на место. На душе у него сразу стало спокойнее. На пульте красные огоньки сменились зелеными, а тревожные оранжевые погасли. «Операция завершена», – спокойно произнес Джексон, хотя его подмывало закричать и запрыгать от радости. «На сегодня хватит. Возвращайся обратно и назад на базу».